Глава шестая. По первопутку вернулись из Орды ходоки. Хохлацкие и туляцкие концы затихли в ожидании событий. Ходоки отдохнули, сходили в баню, а потом явились в кабак Крочителихе. Обступил их народ. Все ждут, что скажут старики, а они переминаются, да друг на друга поглядывают. «Ну что, старики, как Орда?» — спрашивали нетерпеливые. Опять переминаются ходоки. Ни тому, ни другому не хочется говорить первым, а народ так и льнет к ним, потому всякому любопытно знать, что они принесли с собой. «Хорошо в Орде этого того», — проговорил, наконец, первым Тит Горбатый. «Одобряешь, дедушка?» «Земля овчина овчиной...» «Травы ковыльные, крепкие, укос на десятину посту копен, скотина кормная», — нахваливал Тит. «Одно название, что бутарда. У тамошних крестьян какой обычай этого того? Жнитво. А жнут нечисто. Тут кустик пшенички оставят, и в другом месте кустик, и в третьем кустик. Для чего вы, говорю я, нечисто жнете?» «А это, говорят, мы Николе на бородку оставляем, дедушка. Пойдут папашня за нами вдовы да сироты и подберут кустики. Вот какая там сторона! Хлеба ржаного совсем и в заводе нет, а все пшеничный!» Расхваливает Тит Орду, руками машет, а старый коваль молчит и только трубочку свою посасывает. «Ну а ты, дорох, что нам скажешь?» — пристают свои хохлы к ковалю. «Шо я вам кажу?» — тянет коваль точно сквозь сон. «А то я вам кажу, братики, шо слад гвалтует понапрасну. Пусто бы этой орде было, вот шо я вам кажу. Бо казна шо, чи вода була б, чи лес був, чи добрі люди. Ничегесенька, а ну и Орду к нечистому. Пронцеватый народ в Орде. Да ведь ты сам же хвалил все время Орду этого того, накинулся на него Тит. А теперь другое говоришь? Балакали сват. А як набегло на думку, так зовсім другое и вишло. Оце велико лихо твоя Орда. Ходоки упорно стояли каждый на своем, и это подняло на ноги оба мочеганских конца. В спорах и препирательствах сторонников и противников Орды принял деятельное участие даже киржатский конец, насколько он был причастен к кабаку Рочителихи. Ходокам делали очные ставки, вызывали в волость, уговаривали, но они продолжали рознить. Особенно неистовствовал Тит, так и наступавший на коваля. «Отчапись к начистому!» — ругался коваль. «Казал, не пойду твою орду! Вот так!» Тулики стояли за своего ходока, особенно Диян Поперешный, а хохлы отмалчивались или глухо роптали. Несколько раз в кабаке дело доходило до драки, а ходоки все стояли на своем. «Везде, по избам, как говорила домнушка, точно капусту рубили. Такая шла свара и несогласие». «Выведу в Орду всю свою семью. А вы как знаете этого того?» — повторял Тит. «А я застанусь», — повторял коваль. «Нехай пусто будет твоей Орде». Сколько ни бились старички с ходоками, но так ничего и не могли с ними поделать. Решено было свести их к попу и к приказчику, чтобы они хоть там повинились и сказали настоящее. Не доверяя ни попу, ни приказчику, старички улучили минуту, когда поп прошел в господский дом, и повели ходоков туда же. «Пусть вместе говорят. Тогда будет видно, кто говорит правду, а кто обманывает». Ходоки, когда пришли в господский дом, имели вид подсудимых. Ввиду важности дела, Петр Елисеевич позвал всех в залу. Отец Сергей сидел на диване, а Петр Елисеич ходил по комнате, размахивая платком. Старички подталкивали ходоков, чтобы те начинали, но ходоки только переминались, как лошади в станке у кузницы. «Пусть коваль говорит наперво этого того», — заявлял Тит. «От него вся смуть пошла». «А чего ж я буду говорить, сват?» — упирался коваль. «Лучше ж послухаем твои викрутасы, бо ты кашу заварил. А ну, сват, тоби попереду говорить, а мы послухаем, что из того выйде». Нечего делать. Пришлось первому говорить Титу. Переупрямил его хитрый хохол. «Все мы обсмотрели, все обследовали и в Орде, и в казаках, и в стене», — заговорил Тит. «Глянется, — говорю, — сват. А сват хвалит. И землю хвалит, и народ хвалит. И уж местечко мы обыскали этого того, чтобы свой выселок поставить. Только идем это мы назад, а сват всю Орду нахваливает. Ну, все у нас согласно. Только этого того стали мы совсем к дому подходить. По честью самой Паскотины. А сват и говорит, я сват этого того в Орду не пойду. И пошел хаять. Воды нету, лесу нету, народ живет нехороший. Теперь к вам пришли, чтобы вы урезонили свата, потому как он совсем неправильные слова говорит. И во всем в отпор пошел. От него этого того вся смута». «Ну, а ты что скажешь, Дорох?» — спрашивал Петр Елисеич. «А то и кажу, что застанусь здесь. Пусть сват еде у эту пранцеватую орду». «Нужно как-нибудь помириться, старички», — советовал Петр Елисеич. «Не такое это дело, чтобы вздорить». «Да я-то враг, что ли, самому себе?» — кричал Тит, ударяя себя в грудь кулаком. «На свои глаза свидетелей не надо! Первую голову всю свою землю выведу в Орду. Все у меня есть этого того. Всем от Господа Бога доволен. А в Орде лучше. Наша заводская копейка дешевая, Петр Елисеич. А христианская двухвершковым гвоздем приколочена. Все свое в христианах. И хлеб, и харч, и обувь, и одежа. Мне-то немного надо. О молодых стараюсь». Маленькое сморщенное лицо у Горбатого дышало непреодолимой энергией, а в каждом слове сказывалось твердое убеждение. Ходоки долго спорили и опять ни до чего не доспорились. «Треба еще жинок да парубков спросить. Может, они и не захочут твоего-то хлеба, сват?» — кричал охрипшим голосом коваль. «О, так! И спрашивай! Баб да робят, коли своего ума не стало!» — отвечал Тит. «Разве это порядок, чтобы с бабами в этом деле вязаться? Бабий-то ум, как коромысло, и криво, и зарубисто, и на два конца!» Отец Сергей тоже предлагал ходокам помириться, но ему верили еще меньше, чем приказчику. Приказчик жалование из конторы получает, а поп голодом насидится, когда оба мочеганских конца уйдут в Орду. Домнушка и Катря слушали этот разговор из столовой, и обе были на стороне старого коваля, а Тит совсем взбесился со своей ордой. «Уведет он в эту орду весь туляцкий конец!» — соболезновала домнушка, качая головой. «Старухи-то за него тоже беззубые, а бабенки, которые помоложе, так теперь же все слезьми изошли. Легкое место сказать, в орду наклался!» «А пусть попытают эту самую орду!» — смеялся дома старый коваль, покуривая трубку. «Пусть их! Там и хаты из соломы, да из березовых прутьев понаделаны! Ха-ха-ха! Возьмут солому, помажут глиной, вот тебе и хата готова!» Старая Ганна была совершенно счастлива, что коваль уперся. Она про себя молила Бога, чтобы тулики поскорее уезжали в Орду, а впереди всех уезжали бы горбатые. Тогда свадьба Федорки расстроилась бы сама собой. Материнское сердце старой хохлушки так и прыгало от радости, что она рассватает Федорку и выдаст ее замуж куда-нибудь в хохлацкий конец. Пусть за своего хохла выходит, а в больших туляцких семьях с ног сосвету сживают свекрови да золовки. Ганна особенно часто ласкала теперь свою писанку Федорку и совсем не бронилась, когда старый коваль возвращался из кабака пьяный. «А то проклятущая орда!» — выкрикивал коваль, петухом расхаживая по своей хате. «Замордовал сват! От того не знаешь, что от хорошего житья тягнется на худое!» «Так говорю, стара!» «А то як же, дорог! Почеплялись за орду, як дурни!» Хитрый коваль пользовался случаем и каждый вечер полз до шинка, чтобы выпить трохи горилки и погвалтувати с добрыми людьми. Одна сноха Лукерья ходила с надутым лицом и сердитовала на стариков. Ее туляцкая семья собиралась уходить в Орду, и бедную бабу тянула за ними. Лукерья выплакивала свое горе где-нибудь в уголке, скрываясь от всех. Добродушному Терешке-казаку теперь особенно доставалось от тулянки жены, и он спасался от нее тоже в шинок, где горцевал батько Дорох. «Ведмедица эта самая Лукерка!» смеялся старый коваль, разглаживая свои сивые казацкие вусы. «А ты, Терешка, не трожь ее! Нехай баба подурится! На то она баба и есть!» Гуляка Терешка побаивался сердитой жены тулянки и только почесывал затылок. К Лукерье несколько раз на перепутье завертывала домнушка и еще сильнее расстроила бабенку своими наговорами, соболезнованием и причитанием, хотя в то же время ругала, на чем свет стоит, взбесившегося свекра Тита. «Тебе-то легко, домнушка!» — жалились другие горбатовские снохи. «Ты вон как блоха попрыгиваешь, а каково нам? Хоть бы ты замолвила словечко нашему Титу!» «Тоже ведь и ты снохой ему приходишься!» «И скажу!» — храбрилась домнушка. «Беспременно скажу, потому и Петр Елисеевич не одобряет эту самую орду!» «Самое, слышь, проваленное место! Прямо-то мужикам он ничего не сказывает, а с попом разговаривают, и самой Лайфтихыч тоже не согласен насчет орды!» «Поговори ты, домнушка!» — упрашивали снохи. «Тебя с солдатки взять нечего!» Разбитная домнушка действительно посыкнулась было поговорить с Титом, но старик зарычал на нее, как зверь, и даже кинулся с кулаками, так что домнушка едва спаслась позорным бегством. «Я вот тебе, расстройщица!» орал Тит, выбегая на улицу за домнушкой с палкой. Но черемуховая палка Тита вместо нагуленной на господских харчах жирной спины домнушки угодила опять на Макара. Дело в том, что до последнего часа Макар ни слова не говорил отцу. А когда Тит велел бабам мало за малым собирать разный хозяйственный скарб, он пришел в переднюю избу к отцу и заявил при всех: «А я, батюшка, в твою орду не поеду». «Что?» «Не поеду, говорю! Ты меня не спрашивал, когда наклался уезжать, а я не согласен!» «Да ты этого того с кем разговариваешь-то, Макарко? В уме ли ты этого того?» «Из твоей воли не выхожу, а в Орду все-таки не поеду. Мне и здесь хорошо!» Произошла горячая семейная сцена, и черемуховая палка врезалась в могучее Макаркино тело. Старик до того растервенился, что даже вступилась за сына сама Пелагея. Того гляди, изувечит взбесившийся старик Макара. «Твоя воля, а в Орду не пойду», — повторял Макар, покорно валяясь на полу. «Я тебя породил, собаку, я тебя и убью», — орал Тит в бешенстве. Сорвав сердце на Макаркиной спине, Тит невольно раздумался, зачем он так лютует. Большак Федор слова ему не сказал. В Орду так в Орду. Фрол тоже, а последыш Пашка еще мал, чтобы с отцом разговаривать. Сам третий выйдет он в Орду, да еще парень-подросток в запасе. Хоть какое хозяйство управить можно. А Макарка пусть пропадает в Ключевском, ежели умнее отца захотел быть. О двух остальных сыновьях Тит совсем как-то и не думал. Солдат Артем, муж домнушки, отрезанный ломоть. А учитель Агап давно отбился от мужицкой работы. Раздумавшись дальше, Тит пришел к мысли, что Макар-то, пожалуй, и прав. Первое дело, живет он теперь на доходах? Лесообъездчикам контора жалованье положила. А потом изба за ним же останется, покосы и всякое прочее. Всего с собой не увезешь. А когда Артем выйдет из службы, вместе и будут жить в отцовском дворе. «Оно этого того, правильное дело, — говорит Макарто, — раздумывал Тит, хотя с другой стороны Макарку все-таки следовало поучить».